— сказала миссис Садклифф. — И опять будет, — заявил Пуаро. — Вы так думаете? — удивленно спросила миссис Садклифф. — Медоубэнк успешно преодолеет временные трудности. — Это больше, чем временные трудности, — возразила она. — Два убийства. Похищенная девочка. Вы же не пошлете свою дочь в школу, где расправляются с учительницами? Он понял ее точку зрения. «Если убийства совершались одним человеком, — сказал Пуаро, — и этот человек арестован, то школа очищается от страхов и наветов, не правда ли? Я полагаю, вы имеете в виду какого-то Джека-потрошителя? Кому понадобилось убивать этих несчастных женщин? Если вы поймаете убийцу и посадите в тюрьму, я надеюсь, его повесят, как бешеную собаку. Но если он спрятался, очевидно, его будет очень трудно поймать, ведь он может быть и не из школы. Определенных данных нет, — резюмировал Пуаро. Но ведь там еще и похищение, — вспомнила миссис Садклифф. Вы же не захотите, чтобы вашу дочь украли? Конечно, нет, мадам. Теперь я понимаю, что вас тревожит. В этом отношении вы правы. Миссис Садклифф с удовольствием восприняла его слова. Никто до сих пор так не разговаривал с нею, даже Генри. «Могу вам по секрету сказать, что принцессу Шейсту вовсе не похитили. Это любовная история. Вы имеете в виду ее намерение выйти замуж? Вы понимаете, об этом нельзя говорить, чтобы избежать скандала. Это сугубо между нами». Я знаю, что вы никому ничего не скажете. — О, конечно, нет, — уже вполне доброжелательно ответила миссис Садклифф. Она посмотрела на письмо, которое Пуаро принес от начальника полиции. — Я никак не пойму, кто вы, мистер Пуаро. Вы, наверное, частный сыщик, как это называют в книгах. — Я только консультант, — надменно сказал Пуаро. «О чем вы хотите спросить Дженнифер?» «Только о ее впечатлениях по этому поводу. Она ведь наблюдательна?» «Боюсь, что нет. Она такая же, как все дети». Она подошла к окну и позвала Дженнифер. «Я хочу, — сказала она, отойдя от окна, — чтобы вы ей внушили, что мы с отцом желаем ей только добра». Дженнифер вошла в комнату. Ее лицо было печально, и все же она с удивлением уставилась на Эркюля Пуаро. «Здравствуйте», — сказал Пуаро. «Я старинный друг Джулии Эбжен. Она приезжала в Лондон за мною». «Джули приезжала в Лондон?» — удивилась Дженнифер. «Зачем?» «Чтобы спросить у меня совета», — ответил Пуаро. Дженнифер недоверчиво посмотрела на него. «Я оказался в состоянии ей помочь, и теперь она опять вернулась в Медоубэнк». «Так тетя Изабелла не забрала ее?» — спросила Дженнифер, раздраженно поглядывая на мать. Пуаро посмотрел на миссис Садклифф. «Как тоскливо сидеть здесь», — сказала Дженнифер. «Я говорила маме, что еще ни одна ученица не убита». «А что вы сами думаете об этом?» — спросил Пуаро. Дженнифер покачала головой. «Какой-нибудь сумасшедший?» — высказала она догадку. «Я думаю, мисс Вулстрат теперь придется приглашать новых учительниц». «Вполне возможно. Интересно, мадемуазель Дженнифер, женщина, которая обменяла вам ракетку, была старая, если вы помните?» «Не думаю, что смогу ее вспомнить», — ответила Дженнифер. «Я никогда не думала об этом. Я так обрадовалась новой ракетке, но тетя Джина ее не присылала. Эта женщина была на кого-нибудь похожа?» «Та, что принесла ракетку?» — спросила Дженнифер и закрыла глаза, чтобы лучше все вспомнить. «Ну, я не знаю. Короткое платье, голубое и просторное, маленькая шляпка». «Да?» — спросил Пуаро. — Возможно, это ей не к лицу. «Ужасно накрашенная», — задумчиво сказала Дженнифер. «Золотистые волосы. Я думаю, она американка». «А раньше вы ее не встречали?» «Нет», — ответила Дженнифер. «Я не думаю, чтобы она здесь жила. По-моему, она приезжала на завтрак или коктейль». Пуаро задумчиво смотрел на нее. Ему импонировало такое доверие Дженнифер. Он мягко спросил ее. «Но ведь она могла сказать неправду». «О», — ответила Дженнифер, — «я не думаю». «Вы уверены, что не видели ее раньше?» «Она могла оказаться одной из переодетых учительниц». «Переодетых?» — недоуменно посмотрела на него Дженнифер. Пуаро показал ей изображение мадемуазель Бланш, нарисованное мисс Рич. «Не похожа ли она на эту женщину?» «Немного похожа, но все же это была не она». Пуаро задумчиво кивнул. Было ясно, что Дженнифер не узнала на рисунке мадемуазель Бланш. «Вы понимаете, — сказала Дженнифер, — я очень мало видела ее. Она была похожа на американку и немного странная. А потом я думала только о ракетке». Было ясно, что Дженнифер была всецело поглощена своей ракеткой. «Понимаю, — сказал Пуаро. Вы никого не встречали в Медоубенко из тех, кого вы раньше видели в Рабате?» «В Рабате?» — задумалась Дженнифер. «Я никогда не думала об этом». «Но вы не уверены, мадемуазель Дженнифер?» «Как это объяснить?» — нахмурилась Дженнифер. «Вам кажется, что лицо человека на кого-то похоже, но вы не можете вспомнить, на кого именно». «Это правда», — сказал Пуаро. «Очень верно. Это часто бывает». Он помолчал немного, потом мягко продолжил. «Принцессу Шейсту, например, вы, возможно, узнали бы сразу, потому что вы могли видеть ее в Рабате». «А она была в Рабате?» «Очень может быть», — сказал Пуаро. «Вы могли видеть ее там». «Не думаю. Ее лицо всегда узнаешь». «Но, по крайней мере, вы чувствовали в Медоубенке, что видели кого-то раньше?» «Я в этом не уверена». «Разве что мисс Рич». «Вы думаете, что встречали эту мисс Рич в Рабате?» «Нет, кого-то похожего на нее. Более толстую женщину, чем она». «Более толстую, чем она», — задумчиво повторил Пуаро.